Глава 5. Марта протерла глаза и мелко потрясла головой, стараясь вытряхнуть из нее клубящийся там цветным облаком сон. Снилось ей, будто она снова в конторе. Все готовятся праздновать Рождество, наряжают в их небольшом уютном актовом зале елку, там же накрывают столы, заводят музыку. Веселые лица, радостная суета. А она вроде бы ходит из кабинета в кабинет и кого-то ищет. Но мало того, что не может найти, она еще и никак не поймет, кто же, собственно, ей нужен, и есть ли вообще здесь этот человек. Наконец, в какой-то момент она понимает, что ищет Мартина. Но ищет зря, потому что он и правда не здесь, а у себя в приказе. И для того, чтобы с ним встретиться, надо перейти в другой мир, в иную Россию и Москву. Но сейчас время для перехода совершенно неподходящее, окна закрыты, а значит, это Рождество ей придется встречать одной. То есть вокруг, конечно, товарищи и все такое, однако потом, когда все закончится, надо будет ехать домой, ложиться спать и затем просыпаться в квартире, полной той особой, слегка приторной тишины, которая бывает лишь в обиталищах одиноких женщин. Вкус женщины в жилище одиноких мужчин, наоборот, горьковатый. «Черти что!» – подумала Марта. «При чем здесь вообще Рождество и Мартин? И почему я, собственно, уснула на вахте? Как это могло случиться? Народ решил выпить коньячка, это я прекрасно помню. Начали с двух бутылок, затем добавили, то есть добавляли как раз дорогие бравые мужчины. И, кажется, Нелла тоже не отставала особенно». Поскольку, как было ей уже заявлено, она фея и алкоголь человеческий ей пофигу, как слону дробина. Она, чтоб знали все, октябрьский эль попивала, сваренный самыми настоящими шотландскими гоблинами, а уж о виске 12-летней выдержки или том же коньяке и говорить нечего. «А я вроде где-то читал, что феи не пьют», — помнится нарочито удивился Влад Борисов. Вроде бы только молоко они употребляют и этот, цветочный нектар. «Точно!» — ухмыльнувшись, подхватил Курт Шнайдер. «И чистейшую утреннюю расу!» «Наглая ложь безответственных писак!» — фыркнула Нелла. «Вы, люди, вообще склонны приврать. А уж те, кто называют себя писателями, литераторами, сочинителями, а по сути являются, за редким исключением, вульгарными бумага- и файломарателями, и вовсе удержа никакого не знают. И ради красного словца родных отца с матерью не пожалеют, не говоря уже о всех прочих». Да, Нелла участвовала в общем веселье на равных. Я же не просто тормозила, а совсем остановилась после 100 граммов, потому что помнила о том, что мне менять Никиту. Ответственная я потому что. И что? Куда делась моя ответственность? Уснуть на вахте. Позор. Хорошо никто не заметил. Кстати, а сколько же я спала? Она посмотрела на часы. По всему выходит 40 минут, 50, меньше часа. На самом деле фигня это, если разобраться. Неусыпная вахта и прочие некоторые обязанности. По большому счету всем можно валять полного дурака с момента выхода в гиперпространство. И до самого выхода из него. Потому как все равно рулить некуда. А Клёня и сам прекрасно знает, куда ему точно в обычное пространство выныривать. Так что не будем уж очень сильно себя ругать. Подумаешь, задремала. Хотя, конечно, странно это. Никогда раньше такого не было. Ладно, проверим, что у нас тут за эти 50 минут случилось. Сначала обзорный экран. По инструкции обзорный экран во время нахождения корабля в гиперпространстве следовало включать не реже одного раза в час на 10 минут. Видимо, на всякий случай, потому что разглядывать эту безрадостную серую мглу даже и 10 минут в час не было, по общему мнению, никакого удовольствия ни резона. Поэтому в это же первое путешествие людей на или в Клёне обзорный экран включали, дай бог, пару-тройку раз за вахту и не более чем на 5 минут. Но все-таки включали. Свой ум своим умом, но полное игнорирование пусть и чужих, но все же нужных инструкций вряд ли было бы правильным. Не для того обычно инструкции составляются, чтобы на них не обращали внимания, а вовсе даже наоборот. «Включить большой обзорный экран», — приказала Марта. Экран, настроенный на прием и выполнение голосового сигнала, Марте так больше нравилось, в отличие от Никиты и Мартина, которые предпочитали управление руками, немедленно ожил, и с него на ошарашенную Марту обрушился колючий, нежный, разноцветный, близкий и далекий свет тысячи и тысячи звезд. «Это-то еще что такое?» Слух удивилась она. «Ничего не понимаю. Мы что, уже прибыли? Сутки же еще, кленья! Малыш, алло!» Тут она сообразила, что шлема управления на ней нет. А зачем он нужен в гиперпространстве? Разве что с кораблем общаться время от времени. Напоминать ему, что он не один, что хозяева о нем помнят и беспокоятся о его самочувствии и настроении. Снова посмотрела на обзорный экран и убедилась в том, что красивые и разные звезды обычного космоса ей не мерещатся. Теоретически, конечно, возможно, что сейчас она видит какую-то запись, но практически разбудить Никиту или Мартина – глупости. Это ее вахта, значит, ей и разбираться. Марта вытянула правую руку вверх, щелкнула пальцами и скомандовала: «Шлем!» А в течение следующих 10-15 минут новоявленный астронавт-космонавт с опытом полетов в целых 9 суток обнаружила сразу 3 факта, ни один из которых ее не обрадовал. Первый. Звездолет Клёния спит глубоким всеобъемлющим сном, и разбудить его обычными методами, то есть окриками различной громкости, эмоциональной наполненности и даже легким электрическим разрядом, не представляется возможным. Второе. Приборы, установленные на корабле, и компьютерный анализ их данных показывает, что Клёния действительно уже полчаса находится в обычном космическом пространстве и пока медленно, но неотвратимо дрейфует прямиком к находящемуся в относительной близости объекту, который с вероятностью 99.9897% идентифицируется как средней величины черная дыра. Третье. Дублирующая система управления, хваленная ДСУ, рассчитанная как раз на подобный случай, не работает, и установить причину неисправности не представляется возможным. Секунды полторы, не больше, потребовалось Марте, чтобы четко осознать происходящее. А именно, их живой звездолет, непонятно по какой причине, самовольно вышел из гиперпространства рядышком с черной дырой средних размеров. И теперь дрыхнет, что называется, без задних дюз, притягиваемый гравитационным полем этой самой черной дыры. И если он продрыхнет еще каких-то 2 часа, окончательно формулировать для себя то, что произойдет, если не удастся разбудить Клёнью, Марта не стала. Хотя бы потому, что разбиралась в черных дырах и их свойствах не более чем в устройстве какого-нибудь ускорителя элементарных частиц, а попросту вдохнула поглубже и, что есть мочи, заорала: «Общая тревога!» После чего продублировала ОР, включив соответствующий сигнал. Следовало отдать должное выучке экипажа и пассажиров. На то, чтобы обрести чувство реальности, одеться и быть готовым слушать, принимать решения и действовать, ушло не больше 2 минут. При этом, как и положено, экипаж оказался в рубке управления, а пассажиры дисциплинированно собрались в кают-компании. «Ну?» Мура осведомился Мартин, усаживаясь в кресло. «Что за кипиш? Надеюсь, причина веская. Потому что иначе тебе, солнце мое, придется выслушать почти 10 невыспавшихся, да к тому же еще и похмельных мужчин. Ты вообще в курсе, что мы спать легли 4 часа назад?» «В курсе», — сказала Марта. «Извини, не знаю, что такое кипиш. Поэтому я бы сказала иначе. Полундра. Что же касается похмелья, то сами виноваты». «Кто бы сомневался», – буркнул Мартин. «Не знаю, как у вас», – подал голос из кают-компании Валерка Стихарь. «А у нас в Ростове, когда кричат «Полундра», то это значит, что сейчас что-то грохнется сверху со страшной силой и пришибет того, кто не успеет отскочить. Короче, всем, значит, разбегаться в разные стороны, падать и прикрывать голову руками. Боюсь спросить, на нас что-то падает?» «Не на нас. Мы сами падаем. Вот, глядите». Марта включила большой обзорный экран и в двух словах пояснила, что происходит. Некоторое время экипаж и пассажиры переваривали увиденное и услышанное с разной степенью озабоченности. Например, по лицам Вилги, Дица и остальных членов отряда было заметно, что они хоть и понимают, что случилось нечто из ряда вон выходящее, но истинную степень опасности не осознают. «Это точно?» – наконец выдавил из себя Мартин. «Смотри сам!» – Марта переключила режим экрана на круговой обзор. «Вот она!» Это и впрямь выглядело так, словно кто-то гигантскими ножницами вырезал идеально круглую дыру в абсолютно черное ничто посреди сияющими рядами звезд роскошной материи Вселенной. По краям дыры красиво плясали разноцветные сполохи света, природа коего оставалась неизвестной. «Твою мать!» — не сдержался Мартин. «Никита, проверь расчеты!» «Уже проверяю», — бросил Никита, не оборачиваясь. «Я дважды проверяла», — сообщила Марта. «Но еще раз не помешает». «Кто-нибудь объяснит нам, в чем дело?» — осведомился Хельмут Диц скучным голосом. «Неохота чувствовать себя идиотом». «Влад», — попросил Мартин, — «можешь рассказать? Хотя бы то, что помнишь. А мы тут пока попробуем выяснить, что, черт возьми, произошло и как теперь из этой задницы выбираться». «Давайте», — сказал Борисов. «Мы вам мешать не будем». На то, чтобы доходчиво поведать землянам из 1943 года о том, что такое черная дыра, Владу потребовалось немного времени. По одной простой причине. Он и сам мало помнил из того, что когда-то читал об этих, пожалуй, самых загадочных объектах Вселенной. Впрочем, и того, что он помнил, хватило, чтобы до всех дошло. Корабль падает туда, откуда нет возврата. Упал, пропал. В прямом смысле. Если уж свет оттуда вырваться не может. «Так нас там в лепешку расплющит, шо ли?» Решил уточнить свою судьбу Валерка. «Этого никто не знает», — обрадовал присутствующих Влад. «По идее, нас вообще на атомы должно размазать гравитационными полями такой силы. Но это именно что по идее. На практике-то никто не проверял. Вы же не забывайте, что до звезд наше поколение тоже пока не добралось. Едва-едва с земли нос высунули». «Карс», — обратился к Сварогу Вилга, — «может, ты что скажешь утешительное про эти черные дыры? Ты же у нас опытный космонавт». «Вряд ли», — откликнулся Карс Оргом. «Раса Сварогов путешествует в космосе тысячи лет, это верно. Но истинная природа черных дыр нам до сих пор неизвестна. Это действительно самые таинственные объекты Вселенной. У нас есть, правда, гипотеза, что черные дыры – это именно дыры в прямом смысле слова. То есть они куда-то ведут, как и всякая дыра». «Например, в какую-то другую вселенную», – сказал Борисов. «Да? У нас тоже есть похожая гипотеза». «Вот-вот», – кивнул Сварог. «Гипотез и разных легенд и баек, что ходят среди наших космонавтов по поводу черных дыр, много. Фактов мало». «Что за легенды и байки?» — заинтересованно спросил Валерка Стихарь. «Сейчас это не имеет значения», — покачал головой Карс. «Как-нибудь потом расскажу». «Если у нас будет это потом», — буркнул Шнайдер. «Типун тебе на язык», — сказал Валерка. «Хоть два», — охотно согласился Курт. «Лишь бы самому целым остаться. Нет, ну что за подлость такая? Летели, летели, и на тебе, прилетели». «Я вообще не понял, как это получилось-то?» «Сказала же Марта. Клёня уснул и выскочил из гиперпространства раньше времени», — пояснил Руди Майер. «Или наоборот. Сначала выскочил, а потом уснул. Он и сейчас спит. Разбудить не могут». «Ага», — подхватил Валерка Стихарь. «А Марта не заметила, как это случилось? Потому как сама уснула. На вахте. И мы все дрыхли, как убитые». Прям не звездолет, а сплошное сонное царство. Это, как его, Морфея. «Странно это все», — сказал Вилга. «Я ничего не понимаю в живых звездолетах. Но вот наши вездеходы, например, Маша и Ганс, они тоже наполовину живые. Но так себя не ведут». «В каком смысле?» — спросил Влад. «Они не спят на ходу», — объяснил Александр. «Это еще ни о чем не говорит», — покачал головой Влад. «Даже на земле есть высшие животные, которые умеют спать на ходу. Например, дельфины». «Брось, Саш», — сказал Диц. «Ты что, никогда не видел, как люди на ходу спят от усталости?» «Видел», — кивнул Вилга. «А что, наш Клёня так устал, что уснул на ходу? С чего бы это интересно?» «Насколько я понял, он перед этим выспался на верхушке пирамиды чуть не на всю свою оставшуюся жизнь. И потом тех, кто спит на марше в колонне, легко разбудить. Да они и не спят по-настоящему. Так, шагают себе машинально в полудреме». «А вот лунатики спят по-настоящему, когда ходят во сне», — сообщил Малышев. «У нас в деревне был такой парень. Сеней звали, Семеном. Вставал ночью, выходил на улицу в одних трусах и шел к реке». «Купаться?» — ухмыльнулся Шнайдер. «Ты будешь смеяться, но иногда и правда купался, но чаще всего стоял на берегу, потом возвращался в избу и снова ложился, а на утро не помнил ничего». «А зимой?» — поинтересовался Валерка. «Зимой на улицу не выходил, по избе шарился. Ну, мать его рассказывала. Потом он женился, и все прошло». Вяло пошутили по данному поводу и умолкли. Ближайшая перспектива быть размазанными на атомы гравитационным полем какой-то там случайно подвернувшейся на пути черной дыры не радовала никого. К тому же явно ощущался недосып. «Что-то голова у меня плохо соображает после вчерашнего», — сказал Валерка стихарь. «Поправить бы здоровье 10 каплями, сразу бы жить веселее стало. А то что ж теперь, так и умирать не похмелившись советскому разведчику». «Обычно я против категорически», — сказал Хельмут Диц. «Но сейчас бы и сам не отказался. По 50. С чашкой крепкого кофе». «Мы, кстати, вчера, помню, не допили», — заметила Нелла. «Почти целая бутылка коньяка оставалась початая на столе. Я бокалы и тарелки помыла и убрала, а бутылку не трогала. Где она, интересно?» Присутствующие переглянулись. «Это я», — признался Свем-одиночка и вздохнул. «Вот это да!» — присвистнул Валерка. «Выпил сам всю бутылку. Силен бродяга. Только учти, что ты хоть и одиночка, но пить в одиночку нельзя. Алкоголиком станешь». «Я не пил», — сказал охотник. «Я ее вылил в мойку». «Совсем нехорошо», — опечалился стихарь. «В том смысле, что плохо. Как это вылил? Это, между прочим, настоящий коньяк был, с земли доставленный, а не синтезированный. Вот так вот, просто взял и вылил почти целую бутылку отличного коньяка?» «Да, вылил». «Не, ну ты точно каменный век», — совсем огорчился ростовчанин. «Лес тремучий. Да разве ж можно спиртное, да еще и такое качественное выливать?» «Погоди, Валера», — сказал Вилга. — Не пыли. Свем, а зачем ты ее вылил? Можешь объяснить? «Я встал воды попить. Пришел сюда, увидел бутылку на столе и...» Охотник замялся. «Тут все свои, Свем. Дорогой, не стесняйся», — ободрила его Нелла. «Плохо мне стало», — признался одиночка. «Так затошнило, что в туалет бежать пришлось. А потом я взял и вылил все, и бутылку выбросил в мусор». «И как? Полегчало?» — с интересом осведомился Диц. «Сразу. Потом воды еще попил и спать пошел снова». «Ясно», — сказал Рудимайер. «Со мной тоже так было однажды. До войны еще. Я тогда молодой был совсем, пить не умел». «Совершенно естественная реакция здорового организма на отраву», промолвил Влад Борисов. «Вылить, чтобы никому больше плохо не стало». «Это французский коньяк отрава?» — изумился стихарь. «Ты, Влад, думаешь, что говоришь-то? Отраву нашел». «Так ведь все лекарство и все яд, как справедливо заметил мудрец», — усмехнулся Борисов. «Похмелье от чего бывает?» «Ладно, ладно, не учи ученого», — вздохнул стихарь. «Все равно жалко, настоящий же был. Из синтезатора уже не то, а кто б мне что ни говорил». «Мне вот что интересно», — задумчиво промолвил до этого помалкивающий Михаил Малышев. «После того, как Свем вылил коньяк в мойку, Куда тот делся? В переработку ушел, наверное, предположил Руди. Это уже космический корабль. Тут, по идее, ничего не выбрасывается. Я еще по крейсеру Сварогов помню. А что такое коньяк? Это же вода в основном. Он хлопнул себя по ляжке и невесело засмеялся. Вашу мать! Напоили лошадку допьяна. А теперь удивляемся, чего это она нас куда-то не туда завезла. Ты хочешь сказать... Влад Борисов нервно почесал щеку. Нет. Не может такого быть. Я не биолог, конечно, но клёнья не бестолковый организм. Значит, алкоголь не может на него воздействовать. По-моему. Всегда одно и то же, промолвил Вилга. Это называется учить им отчасть. Кто-нибудь из присутствующих знает, как устроен наш звездолёт вообще? Что он ест и пьет, когда спит, чем болеет? Или мы отправились в дальний космос вот так вот, с кондачка? «Ясное дело, с кондачка», — сказал Валерка. «Так ведь и выбора у нас особого не было. Хватай мешки, вокзал отходит». «Сейчас не об этом думать надо», — сказал Диц. «С кондачка, не с кондачка. Что клёнья ест, что пьет и пьет ли вообще. Потом с этими вопросами разберемся, если живые останемся. Вот и надо остаться живыми. Как там наш доблестный экипаж во главе с капитаном придумал что-нибудь?»